Глава 7. Дева. Он колотил и сверлил, заставляя меня не мешать ему. Но как только переходила в одну из комнат, он следовал за мной, постоянно ругая себе под нос, что во всем виновата я. Вроде не мешаю ему, даже стараюсь поторчать на улице, но и тут он находит меня и загоняет назад в дом. Вот где логика у этого человека? То зовет, то гонит. Уже 100 раз пожалела, что приехала так сразу, но не хотелось, чтобы были мысли, что я струсила. И вот теперь приходится метаться. Я закончил. Макс отряхивает со своих плеч побелку, стоя рядом со мной, дергает головой, очищая волосы. «Можешь выпускать его, но если будете мешаться под ногами, выселю». Я хмурюсь, он бросает на меня настороженный взгляд. «А можно уточнить?» Делаю к нему пару шагов, помогая поправить на плече коробку. «Без предисловий», — мычит он, отмахиваясь от моей помощи. «Я так не могу». Один его взгляд, и я приступаю с ноги на ногу. «Ты имел в виду Зака? Выпустить его в дом? Или комнату? Или...» «Тебе повторить? Выпускай кривоголового, и пусть ведет себя, как кот». «Ворует трубочки и орёт по утрам». Шучу над ним, только, судя по его выражению на лице, попытка неудачная. «Будет таким, выселю». «А можно спросить, куда? Может, мне заранее собрать вещи?» Складываю руки на груди, но одергиваю себя, как только он обращает внимание на мою грудь. Макс подпрыгивает вместе с тяжелой коробкой, кряхтя ловит равновесие и идет в поле, будто мы с ним не разговариваем. «Спасибо и на этом! А мне чем заняться?» — кричу ему вслед. «Чем хочешь!» — орёт он мне в ответ. Еще немного потоптавшись на месте, я почувствовала, как мягкая шерстка кота протёрлась о мою щиколотку. Естественно, я выпустила Зака и не собиралась держать любимца в клетке. Шикнув на него, как только тот собрался громко мяукнуть, гоню его домой. Макс практически предложил мне сделать что-то из того, к чему он явно не готов. А именно уборки. Осматриваюсь вокруг. Пол местами покрыт побелкой, стружкой и пылью. Толкаю каждую встречающуюся дверь. Некоторые пустые, другие забиты строительными материалами. Руки чешутся сделать нечто полезное. Выглядываю в окно. Максимилиан вкапывает столбы, на которых в дальнейшем будет плестись лоза. И, судя по его скорости, все затянется надолго. Иду на кухню, собираю все со стола, вытираю его и загружаю посудомоечную машину. Кот все это время ходит следом за мной и принюхивается по углам. Решаю выставить горшок Зака за дверь. Лучше уж выпустить, чем услышать о неприятных запахах и особой неаккуратности мейн-кунов. Только владельцы этих гигантов в курсе, с каким энтузиазмом они загребают наполнитель и раскидывают глиняные крошки по всему периметру. Возвращаюсь в поисках ведра и тряпки. Завалы буду разбирать завтра. Сейчас уже и так слишком поздно. Если не успею, то и нет смысла. Начинаю мыть пол с дальней комнаты. Там, кроме голых стен, есть только ламинат. И все. Здесь пахнет опилками, свежестью и лесом. Просторная и светлая. Такая подойдет для ребенка, если он, конечно, однажды появится в этом доме. Не нашего. Ну, не моего, я имею в виду вообще. Выбросив ненужные мысли, я продолжила убирать. В комнатах в некоторых расставляла все по местам и периодически выглядывала в окно, чтобы видеть, чем занят хозяин дома. Работа шла своим чередом. И если у меня был результат, то у Макса не заладилось. Я все думала, как он справится со всем этим в одиночку. Ведь у моего отца были работники, и их настолько много, что порой он просто ходил и проверял. Здесь ситуация обстояла таким образом, что мое сердце не выдержало на моменте, когда одна из толстых опор упала на спину ничего не подозревающего мужчины. Спешно вылив ведро, я ополоснула его. Повесила сушиться рядом с тряпкой. Собрав всю свою волю в кулак, я двинулась навстречу к Максимилиану. Уже ближе к тому месту, где он стоял, я затормозила, вглядываясь в только что посаженный корень винограда. Присев на корточки, проверила глубину и недовольно скривилась. Таким же образом посажены и все те немногие, которые он успел прикопать. «Что тебе нужно?» Надо мной раздается резкий голос, и я вскакиваю, как ошпаренная. «Ты решил самостоятельно высаживать? Виноград так погибнет. Давай я помогу исправить». Совершенно дружелюбно предлагаю я. «У меня есть образование и опыт». «Да к черту твой опыт! Я тебя еще раз спрашиваю, что ты тут забыла?» Он слишком грубо обращается ко мне, вытирает тыльной стороной руки лоб, размазывая грязь. «Ты мог бы быть менее злобным?» Показываю ему на ровный ряд кореньев. «Они высохнут, и никакого урожая ты не соберешь». «Думаешь, что самое умное?» Берет в руки лопату и начинает копать землю. Я следую за ним и внимательно слежу за процессом. «Здесь юг, лоза и так подохнет». «Как раз наоборот. Это нам тяжело высаживать, приходится создавать условия и ждать определенного периода, иногда даже заранее проращивать. Вам же сама природа и климат благоволит собирать урожай по 2 раза в год», — восклицаю я. «Ты можешь воспользоваться мной», — он резко усмехается, — «моими знаниями. Именно об этом я хотела сказать». «Ну да, конечно, я так и понял. Без намеков, да?» Втыкает лопату в землю, задирает майку и тыльной стороной вытирает лицо, оголив напряженные мышцы живота. «Я видел, как ты мельтешила в доме, открывала комнаты и шарила там. Иди дальше, играй в хозяйку, только не увлекайся». «А то что? Ах да, выселишь!» Наклоняясь, чтобы словить кота, и он как специально трется о ноги Макса. «Привыкнешь, и вся твоя городская жизнь коту твоему под хвост. И убери его отсюда, к чертям. Не хочу нечаянно его зарубить». Слегка отпихивает Зака от себя и продолжает копать. «Ты самый неприятный человек, которого я встречала. Весь день сверлил и стучал так, что голова теперь болит. Постоянно грубишь и ведешь себя, как дикарь. С тобой невозможно разговаривать. Только бурчишь». Зову с собой кота и разворачиваюсь к дому. «Не слышу слов благодарности?» Он хмыкает. «Ты меня обвиняешь в том, что я грубый, а сама даже не поблагодарила за заботу». «Не понимаю, о чем ты». Продолжаю свой путь обратно. «Я не думала, что будет легко. Но и тратить время на закостенелого жена-ненавистника, который старается нагрубить, тоже не входило в мои планы. Отец Макса говорил о священнике. Уж если он увидит нашу неприязнь, точно не одобрит брак. А там и вся ответственность отпадет». Уже в доме нахожу свой телефон и набираю отцу. Мне необходимо выговориться нормальному человеку, а не этому неудовлетворенному жизнью. Наконец, после, кажется, 100 гудков, на том конце появляется голос моего папы. «Доченька», судя по голосу, он простыл. Так бывает, когда он выскакивает в подвал без верхней одежды. «У тебя все хорошо?» «Я так хочу ему пожаловаться». Рассказать, как меня раздражает отношение ко мне, что чувствую себя нежеланной гостьей. Но когда мой кот прыгает на комод, у меня замирает сердце. Я соскакиваю со своего места и несусь удержать предмет мебели от падения. Но он даже не покачнулся под весом Зака. Убираю телефон от уха и прижимаю его к груди. Заглядываю туда, где надежный металлический уголок намертво прикрепил дерево к стене. Мысли вихрем кружат в моей голове. Вот значит, что делал Макс. И самое важное, ради кого? Он хотел спасти моего кота от гибели, если вдруг ситуация повторится. Пов. «Мне интересно, почему ваш пекарь такой мерзкий мужик?» – спрашивает Макс, откусывая корочку на целой буханке свежеиспеченного хлеба. «Отец посадил нас на повозку, в которой приехал за виноградом. Мы с Максом сидели позади, дергали ногами и ждали, когда завершат погрузку. Повезло, что пекарня находилась по пути, и нам удалось купить поесть». Я откусила горячий кусочек и нахмурилась. «Действительно». Пекарь был не самым приятным человеком. Я видела, как он гонял своих детей из пекарни и постоянно помыкал женой. «Папа говорит, это от плохой жизни», — проживав, говорю я. «Мой бы сказал, что от неудовлетворенности. Что это значит, я еще не понял. «Ну, знаешь, сдается мне, что у него есть причины». Макс поправляет кепку на голове, отодвигая ее на самую макушку, чешет лоб. «Это как?» – прищуриваю один глаз из-за солнечного лучика. «Вот, например, злюсь, когда вижу раздражитель. Появляется человек, который меня бесит, и я не могу успокоиться. Вот здесь», – показывает на грудную клетку, – «все горит. Я злюсь и не знаю, как справиться». «Хочешь сказать, что жена и дети его раздражают?» – моргаю. «Возможно, ему лучше с мукой. Она молчит», – хитро прищуривает глаза. «Мне знакомо это чувство». «Неправда. Я ни разу не мешала тебе готовить лепешки». «Но лезла к тесту, и оно тут же опадало», – пережевывает хлеб, уже полностью избавившись от корочки. «А еще меня злит Джина. Зачем он нужен твоим родителям?» Я опешила и долго не могла придумать, что ему ответить, потому что Джина всегда был и будет моим братом. От нас никогда не скрывали, что мы разной крови, но растили в мире и дружбе. «Каждому ребенку нужна семья», — Максу не нравятся мои слова, — «и я люблю своего брата». Хмыкнув, мальчишка спрыгивает с повозки и убирает обгрызенный хлеб в пакет, вешает его на крюк и становится напротив меня. «Любишь? А меня ты любишь, дева?» Отбирает хлеб, тянет меня за руку, стягивая с повозки, и сжимает пальцы. Я мешкаю с ответом, и он резко отходит от меня. «Не говори. Не надо». «Я передумал», — тихо произносит он. Я не знаю, почему постоянно думаю о нашем детстве, но он был другим. Неужели это я его сделала таким, как семья пекаря? «Дева, доченька, ответь мне, пожалуйста, что стряслось?» — кричит отец, и я подношу телефон к уху. «Связь плохая, ничего не стряслось. Хотела услышать твой голос». Подхожу к окну и вижу, как, надрываясь, Максимилиан толкает доски и опоры. Желание пожаловаться на несносного хозяина дома пропадает. Вместе с тем внутри рождается странное, но очень доброе чувство. Оно приятной медовой патокой разливается теплом. Прежде чем судить, надо попробовать все сделать самостоятельно. «Я уже думал, вы там воюете с младшим Димааджо», — выдыхает отец. «Мы пытаемся наладить контакт». Иду на кухню, раскрываю полочки и нахожу белую консервированную фасоль, помидоры, сельдерей и кусок фарша. «Это очень хорошо. Он славный молодой человек. Только сам отстранился от всех». Он даже не представляет, насколько. Только после произошедшего никаких подробностей. «Я хочу кое-что сделать для него». Ставлю кастрюлю на газ, погружая в нее фарш для обжарки. «Мужское сердце оттает. Добавь капельку понимания. Будь такой же, как и в детстве. Открытой и искренней». Он сопит в трубку. «Ты что-то готовишь?» «Постараюсь». «Готовлю? Фасолевый суп по маминому рецепту». Быстро шинкую овощи и отправляю обжариваться. «Сразу так кушать захотелось. Надо маму попросить сделать его. У вас когда встреча со священником?» спрашивает меня. «Серджио сказал, через пару дней». Обжигаю палец и, морщась, хватаюсь за мочку уха. «Тебе не стоит беспокоиться, папа. Прости, но мне кажется, я проигрываю этот раунд с готовкой. Никогда не умела делать несколько дел одновременно». «Хорошо, ты хотел еще о чем-то посоветоваться?» не удерживается от вопроса мой папа. Я перестаю мешать ингредиенты в кастрюле. Задумываюсь над поступком Макса, то, насколько он меня удивил. При всем взъерошенном виде, неопрятной одежде и постоянном плохом настроении, он будто прячется за этой порослью на лице. Настоящий Максимилиан совсем рядом, и не мне вешать на него ярлыки. Хотела сказать, что Макс очень заботливый, и, возможно, я смогу полюбить его по-настоящему, даже с таким неисправимым ужасным характером. В кастрюле все шипит, и, кажется, я только что испортила будущий суп. «Буду молиться о вашем счастье. Верю в тебя. Все, дочка, не мешаю своим брюзжанием». Мы одновременно прекращаем разговор. Я хаотично перебираю продукты, ищу специи, когда за спиной раздается шорох, резко оглядываюсь. На кухню заходит Макс. Он осматривает бардак, учиненный мной. Затем приближается и делает тише газ. Заглядывает в кастрюлю и недовольно морщится. «Можешь не есть». «Не заставляю», — отвечаю ему и лопаткой перемешиваю содержимое. Заливаю кипяченой водой и солью. «Посмотрим, на что ты способна». Он уходит в ванную комнату, мы будто поменялись местами. Теперь я готовлю для него. Пока я колдую над супом, Максимилиан уже садится за стол. С его влажных темных волос капает вода на голые плечи. Становится невыносимо тревожно. Я еще ни разу не находилась на таком маленьком расстоянии с полуголым мужчиной. Когда закипает вода, я добавляю стеллини за неимением других. Сдобрив всю зеленью, заполняю тарелки и расставляю на столе. В тот момент, когда его ложка погружается в суп, мне хочется провалиться сквозь землю. Брюнет перемешивает содержимое задумчивым видом, вытаскивает кусочек сельдерея и рассматривает его, приблизив к лицу. Выдержав этот момент, я уже думаю начать есть, но напряженное сопение напротив отвлекает меня и заставляет нервничать еще сильнее. Как только суп отправляется в его рот, все внутри обрывается. Макс уставился в тарелку и ворошит овощи. «Хватит уже!» — кладу с грохотом ложку на стол и встаю. «Если не хочешь есть или не нравится, можешь оставить меня в покое или приготовь лучше». «И приготовлю, не сомневайся», — с тем же спокойствием говорит он. «Но сейчас я хочу поесть и предпочитаю делать это в компании, раз ты уже здесь». Он выгибает бровь. «Не могла бы ты уронить себя на стул?» Я с недоверием кашусь в его сторону. Он поглощает еду медленно, пережевывая, как мне кажется, каждый ингредиент по отдельности. Стараясь скрыть свое негодование, возвращаюсь на место и начинаю есть так быстро, как могу. Только это невозможно. В супе галимая соль. Ее столько, что у меня слезы выступают из глаз. Тянусь к банке с фасолью и читаю этикетку. «Не ешь это, пожалуйста». Прикрываю лицо ладонями, стыдливо прячусь от его внимания. «Почему же?» «Мне нравится. Ощущается, как нечто очень специфическое. Такого я точно еще не пробовал». Зачерпывает остатки, и я слышу хруст соли на его зубах. «Хорошо. Издевайся. Давай, кидай в меня помидорами и тыкай пальцем». Чуть ли не плача, говорю я, позволяя ему смотреть мне в глаза. Он смотрит на меня, облизывает с обеих сторон ложку, кладет ее на стол и забирает мою тарелку. Мне остается только наблюдать за тем, как он съедает то, что я не могу. Расквитавшись совсем, он убирает посуду в посудомойку. Мельком замечаю, как толкает кота, ставит передо мной свежий сыр моцарелла, нарезает тонкими дольками помидор и раскладывает все это поверх хлеба, украшая листиком базилика. Снова садится напротив и ждет, когда я начну есть. «Спасибо за еду», — неловко ежусь. «И за то, что заботишься о моем коте». Он снова выгибает бровь, его губы приподнимаются в слабой улыбке. Что-то очень человеческое просыпается в этом страшном мохнатом мужчине. Мое сердце почти оттаяло. «О коте?» «Нет, моя милая дева, не о нем я забочусь, а о тебе», — встает из-за стола. «Спасибо за ужин. Возможно, я смог бы полюбить тебя по-настоящему. Вот только в этот суп нельзя добавлять стеллини», — качает головой, наклоняется надо мной и откусывает краешки хлеба. «Только конкильи. Постарайся больше не делать такой грубой ошибки при приготовлении». «То есть соли достаточно?» Удивленно смотрю на него. Он прикладывает к моим губам палец, заставляя замолчать. «Запомни, что путь к сердцу настоящего мужчины лежит через его желудок, а не уши. Меньше говори и больше слушай». Бросает хмурый взгляд на моего кота, разлегшегося на стуле, и коротким движением скидывает его на пол. «Доброй ночи, дева».